Глава 14, в которой дядюшка Антифер, Жильда Стригамен и Жюэль проводят очень скучный день в Сохоре. Как хорошо, что наши три француза прибыли в Сохор не для своего развлечения, а по делам. В городе нет ничего, что заслуживало бы внимания туристов, и посещение его не оправдывает путешествия. Улицы хоть и чистые, но площади на самом солнцепёке. Одного водного источника едва хватает на несколько тысяч жителей, постоянно мучимых жаждой от нестерпимого зноя. Дома разбросаны в беспорядке, окна, как принято на Востоке, выходят на внутренний двор. Выделяется лишь одно более приметное здание, впрочем, без всякого стиля и лишенное причудливых арабских узоров. Оно вполне удовлетворяет имама, когда тот приезжает на две трети недели в северную часть своих владений, чтобы пожить деревенской жизнью. Но как немало значителен Сохор, он все же существует на побережье Османского залива, и лучшим доказательством этого служат его географические координаты 54 градуса и 29 минут восточной долготы и 24 градуса 37 минут северной широты. Следовательно, принимая во внимание указания Камиль-Паши, остров нужно было искать на 28 минутах по дуге к востоку от Сохора и на 22 минутах к северу, ну, то есть на расстоянии примерно 40-50 километров по побережью. Гостиниц в Сохоре мало, да и трудно назвать гостиницей какое-то подобие караван-сарая с несколькими комнатами, вернее, клетушками, меблированными более чем скромно, одной кушеткой. Именно туда услужливый переводчик Селик и привел Антифера, его племянника и друга. «Как нам повезло, — повторял Жильда Стригамен, — что мы встретили этого любезного араба. Жаль только, что он не говорит по-французски или хотя бы по-бретонски». Однако Жюэль и Селик достаточно хорошо понимали друг друга, чтобы сговориться. Измученные путешествиями Жюэль и Стригамен, это вполне естественно, не могли в тот день мечтать ни о чем другом, кроме хорошего ужина и 12-часового сна. Но не так-то просто было заставить Пьера Сервана Малло согласиться с этим благоразумным предложением. Его страстное нетерпение все возрастало по мере приближения к острову, и он не соглашался ждать. Ему хотелось лишь одного — нанять судно и отчалить, что называется «Хёт-эт-нунг» здесь и сейчас. Отдыхать, когда оставалось сделать последний шаг, один только шаг в 12 лье, отделяющий его от того уголка на земном шаре, где были зарыты соблазнительные бочонки. Словом, произошла сильная сцена, показавшая, до какой степени нетерпения, нервозности и даже болезненного возбуждения дошел дядюшка Антифер. В конце концов, Жюэле удалось его успокоить. Надо же принять какие-то меры предосторожности. Сахорской полиции такая поспешность может показаться подозрительной. Да и сокровища не исчезнут же за эти 24 часа. «Если они только там», — сказал про себя Жильда Стригамен. «Мой бедный друг сойдет с ума, если их там не было, или если их там уже нет». Не исключена возможность, что опасения добряка Стригамена в какой-то мере были справедливы. Если бы Антиферу и в самом деле суждено было обмануться в своих надеждах, он, наверное, кончил бы помешательством. Но Саука подобное разочарование подействовало бы, вероятно, не так сильно. Но, во всяком случае, последствия его были бы не менее страшными. Мнимый Назим впал бы в такую ярость, от которой не поздоровилась бы Бен Омару. Лихорадка нетерпения трепала его ничуть не меньше, чем малуинца, и можно смело утверждать, ту ночь в караван-сарае не смыкали глаз, по крайней мере, два путешественника. Не стремились ли они к одной и той же цели, только разными путями? Если один не мог дождаться утра, чтобы поскорее нанять судно, то другой думал только о том, как бы навербовать десятка-два отчаянных головорезов, соблазнив их большим вознаграждением, и попытаться завладеть сокровищами на обратном пути в Сохор. Наконец забрезжила заря, и первые солнечные лучи возвестили рождение памятного дня — 28 марта. Прежде всего, решено было прибегнуть к услугам Селика. Жиль взял на себя переговоры с арабом, чтобы привести в исполнение намеченный план. Селик, которому французы казались все более и более подозрительными, провел всю ночь во дворе караван-сарая. Жиль, правда, испытывал некоторое смущение, думая о том, как он обратится за помощью к Селику. В самом деле, три иностранца, три европейца, прибывшие накануне в Сохор, торопятся нанять судно, ну, конечно, для прогулки по Османскому заливу. Какой еще можно найти предлог? Для прогулки, которая продлится не менее 48 часов. Не покажется ли это странным и даже более чем странным? Но, быть может, напрасно тревожился Жюэль, что переводчика удивит такая просьба. Так или иначе, дело не терпело отлагательства. Встретив Селика, Жюэль попросил его достать какое-нибудь суденышко, способное продержаться в море двое суток. «Вы собираетесь переехать залив и высадиться на Персидском берегу?» — спросил Селик. У Жюэля мелькнула мысль обойти этот вопрос и ответить так непринужденно, чтобы усыпить всякие подозрения, которые могли бы возникнуть даже у сахорских властей. «Нет, это просто географическое исследование», — ответил он. «Мы хотим определить положение наиболее значительных островов залива. Или разве их нет у берегов Сахора?» «Есть несколько островов», — сказал Селик, — «но ни одного сколько-нибудь значительного». «Безразлично», — промолвил Жюэль. «Мы хотели бы осмотреть залив, прежде чем обосноваться на берегу». «Как вам будет угодно». Селик не стал допытываться, хотя ответ молодого капитана показался ему подозрительным. И в самом деле полицейские агенты, знавшие об их проекте, сообщенном французскому резиденту, ну, то есть о намерении учредить торговую контору в одном из прибрежных городов Имамата, прекрасно понимал, что учреждение конторы не имеет никакого отношения к исследованию Оманского залива. Последствия этого разговора не замедлили сказаться. За Мулуинцем и его спутниками стали наблюдать еще более пристально. Досадное осложнение, грозившее успеху задуманной операции. Как только сокровища будут найдены, несомненно, полиция его высочества тотчас же об этом узнает. А его высочество столь же беззастенчиво, сколь и всесильно, во избежание излишних объяснений, отправит на тот свет наследника Камиль-Паши. Селик взялся найти судно, необходимое для исследования залива, и обещал также подобрать экипаж, на преданность которого можно будет положиться. Запасов продовольствия решено было взять на 3-4 дня в период равноденствия, когда погода так непостоянна, следует предвидеть возможные задержки в пути. Жюэль поблагодарил переводчика, заверив, что его услуги будут щедро оплачены. Это обещание, казалось, подействовало на Селика. Немного подумав, он добавил. «А не лучше ли мне отправиться вместе с вами в эту экспедицию? Незнание арабского языка может затруднить ваши отношения с хозяином судна и матросами». «Вы правы», — согласился Жюэль. «Оставайтесь при нас все время, пока мы будем находиться в Сохоре. Повторяю вам, вы об этом не пожалеете». Расставшись с переводчиком, Жюэль поспешил найти дядю, который прогуливался по песчаному пляжу вместе с Тригоменом, и рассказал им, как обстоят дела. Тригомен был в восторге, узнав, что в качестве гида и переводчика с ними остается этот молодой араб, лицо которого показалось ему удивительно умным. Пьер Серван Мало кивком головы одобрил действия племянника. Затем, заменив изгрызенный чубук другим, он спросил. «А это лодка?» «Вот как раз, дядя, наш переводчик и занимается сейчас тем, что достает ее и снабжает необходимыми припасами». «Мне кажется, за час или за два можно оснастить любое судно в этом порту». «Черт возьми! Ведь не о кругосветном же путешествии идет речь». «Ну, друг мой», — заметил Тригомен. «Нужно какое-то время, чтобы найти судно и людей. Не будь ты таким нетерпеливым, я тебя очень прошу». «А если я хочу таким быть?» — возразила дядюшка Антифер, метнув на Жильдаса Тригомена огненный взгляд. «Ну и будь, пожалуйста», — ответил добряк, отвесив Антиферу почтительный поклон. Между тем солнце начало склоняться к западу, а Селик все не давал о себе знать. Легко догадаться, до какого накала дошло раздражение дядюшки Антифера. Он говорил уже, что нужно отправить на дно залива этого араба, который просто посмеялся над его племянником. Попытка молодого человека заступиться за Селика была встречена недоброжелательно. А Жильдасу Тригомену, когда тот попробовал заговорить о достоинствах переводчика, велено было заткнуть рот. «Мошенник ваш переводчик!» — кричал Антифер. «Негодяй! Разбойник! Он не внушает мне ни малейшего доверия. Он только и думает о том, как бы выманить у нас наши деньги». «Я ему ничего не дал, дядя». «Вот на этом ты и промахнулся, если бы ты дал ему хороший задаток». «Но вы же сами говорите, что он хочет нас ограбить». «Это неважно». Жильдас Тригомен и Жуэль даже не пытались внести ясность в столь противоречивые суждения. Главное, надо было сдержать нетерпение Малуинца, помешать ему совершить какую-нибудь глупость или, по крайней мере, неосторожность, уговорить его вести себя благоразумнее, чтобы не давать повода к подозрениям. Но чего можно добиться от человека, который не хочет вас слушать? Разве в гавани мало отшвартованных рыбачьих баркасов? Разве недостаточно нанять один из них, сговориться с экипажем, погрузиться, поднять паруса, повернуть к северо-востоку? «А как мы сговоримся с этими людьми?» — возразил Жуэль. «Раз мы ни слова не знаем по-арабски». «Они не знают ни слова по-французски», — поддержал его Тригомен. «А почему они не знают?» — в ярости закричал дядюшка Антифер. «Это ошибка с их стороны. Непростительная ошибка», — ответил Жильдас Тригомен, желая умиротворить друга своей уступчивостью. «Это все по твоей вине, Жиль». «Нет, дядя, я сделал все как можно лучше. Наш переводчик, конечно, появится. Впрочем, если он вам не внушает доверия, обратитесь к Бен Омару и его клерку. Они говорят по-арабски. Да вот они идут по набережной». «Обратиться к ним? Никогда. Довольно. Достаточно и того, что они тянутся за нами на буксире». «Бен Омар, кажется, собирается сюда причалить», — заметил Жильдас Тригомен. «Хорошо, лодочник, пусть только попробует. Я встречу его таким залпом, что он отправится на дно». Действительно, Саук и нотариус крейсировали в водах Малуинца. Когда Антифер вышел из каравана-сарая, они поспешили вслед за ним. Их обязанностью было не терять его из виду, их правом — присутствовать при развязке этой финансовой операции, грозившей превратиться в драму. Саук настаивал, чтобы Бен Омар заговорил с ужасным Пьером Серваном Мало, но, видя ярость дядюшки Антифера, нотариус не мог заставить себя пойти навстречу неизбежным оскорблением. Саук с наслаждением уложил бы на месте этого трусливого крючкотвора и, должно быть, раскаивался в том, что притворился не знающим французский язык, так как это лишало его возможности вступить в непосредственные переговоры с французами. Жуэль, в свою очередь, хорошо понимал, что недопустимое обращение его дяди с Бен Омаром может только ухудшить дело. Он снова попытался это ему внушить, воспользовавшись подходящим случаем. Нотариус, как видно, все еще решался подойти ближе к дядюшке Антиферу. «Вот что, дядя», — сказал Жуэль, — «вы должны меня выслушать. Можете сердиться на меня хоть в 10 раз больше. Обсудим положение вещей серьезно, у нас на это хватит разума». «Надо еще разобраться, Жуэль, не считаешь ли ты разумным то, что я считаю глупым? Итак, чего ты хочешь?» «Я хочу спросить вас, будете ли вы в тот момент, когда мы уже близки к цели, продолжать упорно поворачиваться спиной к Бен Омару?» «Да, буду упорно поворачиваться. Этот негодяй хотел украсть у меня мой секрет, когда его обязанностью было открыть мне свой. Это мошенник, караиб». «Я знаю, дядя, и не стараюсь его оправдать. Но так или иначе, по одному из параграфов завещания Камиль к Паши, его присутствие ведь обязательно?» «Да». Он должен быть там, на острове, когда вы будете вырывать из земли три бочонка. Да. И он имеет право определить их стоимость уже по одному тому, что ему завещан 1%. Да. Так вот, если он должен присутствовать при этой операции, как вам кажется, он имеет право знать, где и когда она будет происходить? Да. И если по вашей вине или даже по какому-нибудь другому обстоятельству он не сможет присутствовать в качестве душеприказчика, не будет ли оспорено наследование и не будет ли повода к процессу, который вы, несомненно, проиграете? Да. Итак, дядя, значит, вы обязаны согласиться на общество Бен Омара во время вашей экскурсии по заливу. Да. И теперь вы, конечно, скажете ему, чтобы он готовился в путь вместе с нами. «Нет», — ответил дядюшка Антифер. И это «нет» было произнесено таким страшным голосом, что ударилось, как пуля, прямо в грудь нотариусу. «Послушай», — заговорил Жильдас Тригомен, — «ты не хочешь внять голосу рассудка, и ты не прав. Почему ты упрямо идешь против течения? Умнее всего послушаться Жуэля и последовать его совету. Конечно, Бен Омар внушает мне такую же неприязнь, как и тебе, но раз уж его присутствие неизбежно, давай лучше покоримся судьбе». Жильдас Тригомен очень редко позволял себе такие длинные монологи, и еще реже его друг позволял ему их доканчивать, но как сжимались у Антифера кулаки, как скрипели челюсти, какими гримасами подергивалось его лицо, пока Тригомен выкладывал свои аргументы. Можно даже поверить, что этот добряк, весьма довольный своим красноречием, вообразил, будто ему удалось убедить неукротимого бретонца. «Ты все сказал, лодочник?» — спросил Антифер. «Да», — ответил Жильдас Тригомен, бросив торжествующий взгляд на Жуэля. «И ты тоже, Жуэль?» «Да, дядя». «Отлично! В таком случае убирайтесь оба к черту, если вам угодно совещаться с этим стряпчим. Пожалуйста, я вас не неволю. Что же до меня, то я могу его называть только негодяем и мошенником, а затем «добрый день» или «добрый вечер» выбирайте сами». И Пьер Сервен Мало испустил такое проклятие, в котором по флотскому обычаю соединились вместе все громы небесные. Чубук вылетел у него изо рта, как горошина из стручка. Затем, даже не подобрав трубки, он исчез, словно его ветром сдунуло. И все-таки Жель отчасти добился своего. Дядюшка Антифер, сознавая, что это его прямой долг, не запретил племяннику посвятить нотариуса в его планы. И когда Бен Омар, понукаемый Сауком, приблизился к Жуэлю, без малуинца он немного осмелел. Между ними тотчас же завязался разговор. «Господин», — произнес нотариус, низко склонясь, чтобы смиренной позой искупить смелость своего обращения. «Господин, простите, если я себе позволю». «Приступайте прямо к делу», — сказал Жуэль. «Что вам угодно?» «Знать, достигли ли мы конца нашего путешествия?» «Почти. Где находится остров, который мы ищем?» «В открытом море, в 12 лье от Сохора». «Как?» — закричал Бен Омар. «Опять ехать морем?» «Вероятно». «Да, вам это трудно дается», — заметил Тригомен, посочувствовав бедняге, который, казалось, почти уже терял сознание, словно у него вот-вот остановится сердце. Саук глядел на них с полным безразличием, как и подобало человеку, не понимающему ни слова из того, что говорят в его присутствии на незнакомом языке. «Ну же, ободрись», — сказал Жильдас Тригомен. «Два или три дня плавания пройдут незаметно. Я думаю, что в конце концов у вас вырастут ноги моряка. Привыкайте. Когда зовешься Омаром...» Нотариус покачал головой и вытер лоб, с которого катились капли холодного пота. Затем он произнес жалобным голосом, обращаясь к Жуэлю. «А где вы собираетесь сесть на судно?» «Здесь». «Когда?» «Как только оно будет готово отчалить. И это произойдет?» Либо сегодня вечером, либо скорее завтра утром. Будьте же наготове. Вы и ваш клерк Назим, если он вам так необходим. Я буду, заверил Бен Омар. И да поможет вам Аллах, прибавил Тригумен, который в отсутствие антиферы мог свободно проявлять свою природную доброту. Бену Омару и Сауку больше нечего было узнавать, разве что географическое положение пресловутого острова, но так как молодой капитан не счел нужным этого сказать, они удалились. Не поторопился ли Жель, заявив, что судно отчалит вечером? Или не позднее завтрашнего утра? Жильда Стригумен сразу сказал ему об этом. В самом деле было уже 3 часа дня, а переводчик все не появлялся. Это сильно беспокоило их обоих. Если придется отказаться от услуг Селика, нелегко будет сговориться с рыбаками Сохора, пользуясь только языком жестов. Как условиться с ними о найме корабля, о характере поисков, о направлении которого нужно будет придерживаться в глубине залива? Как они выйдут из такого положения? Правда, Бен Омар и Назим умеют говорить по-арабски, но обращаться к ним... К счастью, Селик исполнил свое обещание. Да и почему ему было не исполнить его? Около 5 часов пополудни, когда Тригумен и Жуэль направились в караван-сарай, переводчик остановил их у эстакады порта. «Наконец-то!» — воскликнул Жуэль. Селик извинился за опоздание. Он с большим трудом нашел судно, и ему пришлось обещать за него очень высокую плату. «Не имеет значения», — сказал Жуэль. «Можем мы выйти в море сегодня вечером?» «Нет», — ответил Селик, — «экипаж соберется очень поздно». «Когда же мы отправимся?» «На заре». «Решено». «Я приду за вами в караван-сарай», — добавил Селик. «И с отливом мы выйдем в море». «При попутном ветре у нас будет отличное плавание», — сказал Жильда Стригумен. И в самом деле плавание обещало быть отличным, так как ветер дул с запада, а дядюшка Антифер должен был искать свой остров на востоке. Глава 15, в которой Жуэль по поручению дядюшки Антифера измеряет высоту солнца, воспользовавшись чудесной погодой. На следующее утро, прежде чем впервые солнечные лучи бросили золотой отсвет на поверхность залива, Селик постучал в дверь комнаты караван-сарая. Антифер, которому в ту ночь даже не удалось вздремнуть, собрался в одну минуту. Жуэль поспешил за дядей. «Судно готово», — объявил Селик. «Мы следуем за вами», — ответил Жуэль. «А лодочник?» — закричал Антифер. «Он, конечно, спит, как дельфин в своей родной стихии. Сейчас я его хорошенько потрясу». И он направился в каморку этого дельфина, храпевшего на весь караван-сарай. Здоровый толчок заставил Тригумена открыть глаза. Жуэль, между тем, как условились накануне, пошел предупредить нотариуса и его клерка. Они были уже готовы. Назим с трудом скрывал свое нетерпение. А Бен Омар, бледный как полотно, еле стоял на ногах. Селик, увидев двух египтян, не мог сдержать жеста удивления, не ускользнувшего от внимания молодого капитана. И было чему удивляться. Каким образом завязалось знакомство у этих людей разной национальности и что побуждало их отправиться на одном судне и исследовать залив? Этого было вполне достаточно, чтобы внушить подозрение полицейскому агенту. «Эти два иностранца поедут с вами?» — спросил он Жуэля. «Да», — ответил тот, не без смущения. «Они наши попутчики. Мы ехали с ними вместе на одном пакетботе из Суэца в Маскат. «Они ваши знакомые?» «Конечно. Но они держатся в стороне от нас, потому что у моего дяди очень дурное настроение». Жуэль явно путался в своих объяснениях, но, в конце концов, не обязан же он отчитываться перед Селиком. Египтяне пришли, потому что так захотелось французам, вот и все. Однако Селик не настаивал, хотя такое стечение обстоятельств показалось ему более чем странным. И он решил следить за египтянами так же пристально, как и за 3 французами. В эту минуту появился Антифер, таща на буксире Тригумена. Буксирный пароход вел за собой большое торговое судно. Если продолжить сравнение, можно добавить, что упомянутое судно еле-еле начало готовиться к отплытию. Тригомен не успел еще проснуться, глаза его слипались. Нечего и говорить, что Пьер Серван Мало не желал замечать присутствие Беномара и Назима. Он возглавил шествие, рядом с ним шагал Силик, остальные следовали по его стопам в направлении порта. В конце маленького мола была отшвартована двухмачтовая яхта. Оставалось только распустить большой парус, уже взятый на гитовы, поставить кливер, парус на корме и выйти в море. На этой яхте под названием «Бербера» насчитывалось человек 20 матросов, гораздо больше, чем требовалось для обслуживания маленького судна водоизмещением в 50 тонн. Жюлю это бросилось в глаза, но он ни с кем не поделился своим наблюдением. Впрочем, вскоре он сделал еще одно открытие. Из 20 человек экипажа, по крайней мере, половина не были моряками. Действительно, это были полицейские агенты из Сохора, севшие на судно по приказанию Силика. Ни один здравомыслящий человек, взвесив обстановку, не дал бы теперь и 10 пистолей за 100 миллионов наследника Камиль-Паши, если, конечно, они вообще находились на острове. Пассажиры вскочили на борт Берберы с ловкостью моряков, привыкших проделывать подобные упражнения. Ради истины стоит заметить, что под тяжестью Тригомена легкое суденышко дало чувствительный крен на бакборд. Погрузить нотариуса, у которого уже останавливалось сердце, было бы делом нелегким, если бы Назим не сгреб его в охапку и не швырнул на палубу. Так как боковая качка не замедлила оказать на Беномара свое тлетворное действие, он поспешил забиться в кормовой отсек, откуда немедленно послышались протяжные жалобные стоны. Что касается инструментов, то переноска их была обставлена тысячу предосторожностей. Хронометр нес Жюльдас Тригомен в носовом платке, крепко держа платок за все четыре конца. Хозяин судна, старый араб с суровым лицом, приказал выбрать якорную цепь, поднять паруса и по указанию Жюэля, переданному через Силика, взял курс на северо-восток. Итак, судно направилось к острову. При западном ветре добраться до него можно было за 24 часа, но строптивая природа всегда что-нибудь да придумает во вред людям. Если ветер был благоприятный, зато небо сплошь обложило тучами. А нужно было не только держаться в восточном направлении, но и прибыть в строго назначенное место. Для этого требовалось сделать двойное наблюдение долготы и широты. Первое — до и после полудня, второе — в тот момент, когда солнце будет переходить меридиан. Пока небесное светило не сочтет нужным осчастливить своим появлением, Жюэль не сможет определить высоту. А в этот день капризное светило упорно решило не показываться. Вот почему Антифер, расхаживая взад и вперед по палубе Берберы, с лихорадочным беспокойством глядел больше на небо, чем на море. Не остров усматривал он сейчас в туманной дали, а солнце. Тригомен, усевшись у гакоборта, огорченно покачивал головой на лице Жюэля. Он стоял тут же на корме. Сквозило выражение досады. Задержка, опять задержка. Неужели этому путешествию не будет конца? И он переносился мыслью за сотни-сотни лье в Сен-Мало, маленький дом, к своей дорогой Эногат, терпеливо ожидавшей письма, которое никак не могло дойти до нее. «А если оно так и не покажется, это самое солнце?» — спросил Тригомен. «Тогда я не смогу произвести наблюдение», — ответил Жюэль. «Но когда нет солнца, разве нельзя сделать расчет по луне или по звездам?» «Разумеется, можно, но сейчас ведь новолуние. А что касается звезд, то я боюсь, что и ночью будет так же облачно, как днем. Да и наблюдения сами по себе очень сложные, а их трудно вести на борту такого неустойчивого судна, как эта яхта». И в самом деле ветер свежел, на западе клубились густые тучи, словно извергнутые гигантским кратером. Тригомену было очень скучно. Он держал на коленях доверенный его заботам ящик с хронометром, а Жюэль с секстантом в руке тщетно ожидал случая пустить его в дело. Внезапно тишину нарушили ужасные проклятия и бессвязные выкрики дядюшки Антифера. Он грозил кулаком солнцу, которое, как сообщает Библия, послушалось когда-то Иисуса Навина, а сейчас не хотело выполнить куда более скромное желание нашего малуинца. Оно словно смеялось над ним, посылало ему время от времени свои лучи в разрывы между тучами. Разрывы эти быстро затягивались, словно какой-то злой дух там, в вышине, мгновенно зашивал прорехи одним взмахом иглы. Не было никакой возможности уловить момент появления светила, чтобы определить высоту. Несколько раз Жуэль пытался это сделать, но все его попытки были безуспешны. Так как употребление этих морских инструментов арабам почти неизвестно, они не понимали, чего добивается молодой капитан. Даже Селик, более образованный, чем другие, не отдавал себе отчета, какое громадное значение имеет для Жуэля наблюдение за солнцем. Однако всем было ясно, что путешественники чем-то очень раздосадованы. Глядя же на малуинца, который бегал взад и вперед по палубе, бронился, посылал проклятие, бесновался, словом, вел себя как одержимый, арабы думали, не имеют ли они дело с сумасшедшим. Нет, конечно, он еще не был таким, но и не так уж далек был от сумасшествия, чего больше всего и опасались Жуэль и Тригомен. Антифер послал их обоих ко всем чертям, когда они пригласили его разделить с ними завтрак. Утолив голод куском хлеба, он растянулся на палубе у грот мачты и запретил обращаться к нему с разговорами. Погода не изменилась и после полудня. Небо все еще было покрыто густыми облаками. Море, довольно неспокойное, предчувствовало что-то, как любят говорить моряки, и действительно, оно предчувствовало бурю, один из тех опустошительных юго-западных шквалов, которые часто проносятся над водами Оманского залива. Иногда эти ужасающие хамсины, налетающие из пустыни на Египет, внезапно отклоняются от своего пути и уже ослабевшие задевают Аравийское побережье и разбиваются о волны Индийского океана. Берберу страшно качало. Благодаря парусам с очень малыми рифами и плоскому обводу корпуса она не могла лечь в дрейф, иначе говоря, противостоять хлещущим через борт громадным волнам, грозившим ей гибелью. Оставалось только одно средство — бежать на северо-восток. Жуэль это понял так же хорошо, как сумел бы понять Антифер, если бы он был способен обратить внимание на маневры, которые очень осторожно и ловко выполнял управляющий судном араб. Вообще экипаж проявлял хладнокровие и мужество, присущие истинным морякам. Этим храбрым людям не впервые приходилось бороться с бурей в Оманском заливе. Но если часть экипажа довольно легко переносила ужасный шторм, то остальные матросы, растянувшись на палубе, очень страдали от качки. Без сомнения, этим людям никогда раньше не приходилось плавать. Вот тут-то Жуэля и осенило. Ну, конечно, это переодетые полицейские агенты. И Селик, быть может... Действительно, дело оборачивалось очень плохо для наследника Камиль-Паши. Саук тоже был взбешен из-за дурной погоды. Если буря продлится еще несколько дней и нельзя будет сделать наблюдение, то как же тогда определить положение острова? Видя, что оставаться на палубе совершенно бесполезно, он решил укрыться в кормовом отсеке, где Бен Омара перекатывала с борта на борт, как сорвавшуюся с креплений бочку. Жуэль и Тригомен попытались было уговорить Антифера спуститься вниз, но он наотрез отказался. Тогда они решили оставить его у мачты под прикрытием просмоленного брезента с загнутыми краями, а сами растянулись на скамейках в кубрике. «Нашей экспедиции, кажется, угрожает плохой конец», — пробормотал Жельдас Тригомен. «Я этого опасаюсь», — ответил Жель. «Не надо терять надежды, мой мальчик. Погода может улучшиться, и тогда ты определишь высоту». «Будем надеяться, господин Тригомен». Но он так и не сказал, что его тревожило вовсе не состояние атмосферы. Солнце, в конце концов, покажется даже и над водами Оманского залива. И остров найдется, если только таковой существует. а присутствие на борту Берберы этих подозрительных личностей. Ночь, очень темная и туманная, грозила маленькому суденышку серьезной опасностью. Опасность эта вызывалась не легкостью яхты. Благодаря своей легкости она ускользала от грозных валов, поднимаясь на гребни волн, а страшными порывами шквального ветра, от которого она десятки раз уже могла перевернуться, если бы не опытность старого моряка-хозяина. После полуночи пошел затяжной дождь, и ветер стал ослабевать. Может быть, это предвещало перемену погоды? Нет, с наступлением утра буря, правда, утихла, и тучи уже не сулили грозы, но небо по-прежнему было облачным и атмосфера туманной. После ночного ливня из низких туч зарядил мелкий и частый дождь. Водяная пыль не успевала сгуститься в крупные капли. Жель поднялся на палубу и досадливо поморщился. При таком небе невозможны никакие наблюдения. Где сейчас находится судно после того, как оно изменило курс? Как далеко и в каком направлении угнала его буря, минувшей ночью? Несмотря на свое хорошее знание Оманского залива, хозяин яхты не мог ответить на эти вопросы. В поле зрения не было ни малейшего клочка земли. Не остался ли остров позади? Это было вполне вероятно, так как под напором западного ветра Бербера могла уклониться к востоку больше, чем следовало. Впрочем, трудно что-либо утверждать, пока не будут сделаны наблюдения. Пьер Серван Мало вылез из-под брезента и стал на носу яхты. И снова бешеные вопли, яростные жесты вырвались у него при виде горизонта. Но своему племяннику он не сказал ни слова и неподвижно замер на месте. Жель не осмелился прервать упорное молчание своего дяди, зато ему пришлось выдержать натиск Селика, засыпавшего его вопросами, на которые он отвечал весьма уклончиво. Переводчик, подойдя к нему, проговорил: «Какая досада, и этот день начался неудачно». «Очень неудачно». «И вам опять не удается воспользоваться вашими инструментами, чтобы посмотреть на солнце?» «Боюсь, что так». «Что же вы будете делать?» «Ждать». «Напоминаю вам, что судно запаслось провиантом только на 3 дня, и если погода не улучшится, мы должны будем вернуться в Сахор». «Вероятно». «В таком случае вы откажетесь от вашего намерения исследовать Оманский залив?» «Возможно, или, по крайней мере, отложим экспедицию до лучшего времени года». «Вы будете ждать в Сахоре?» «В Сахоре или в Маскате, безразлично». Молодой капитан был очень сдержан с Селиком, который внушал ему теперь особенно сильное недоверие. Поэтому переводчику так и не удалось ничего выпытать. Тригомен появился на палубе почти одновременно с Сауком. На лице одного выразилось разочарование, другой не мог удержаться от гневного жеста при виде тумана, затянувшего весь горизонт уже в 2-3 кабельтовых от Берберы. «Плохо наше дело?» — спросил Жельдас Тригомен, пожав руку молодому капитану. «Плохо», — ответил Жель. «А наш друг?» «Там, впереди». «Только бы он не расшиб себе голову о борт», — прошептал Тригомен. Он все время боялся, как бы малуинец в припадке отчаяния не покончил с собой. Все утро прошло в ожидании. Секстант лежал на дне ящичка и был так же бесполезен, как ожерелье, спрятанное в шкатулке для драгоценностей. Ни один солнечный луч не пробивался сквозь непроницаемую завесу тумана. В полдень Жельдас Тригомен для очистки совести вынес на палубу хронометр, но он не мог служить для определения долготы вследствие разницы времени между Парижем и той точкой Оманского залива, где находилась Бербера. Погода не улучшилась и после полудня. Местонахождение судна по-прежнему оставалось неясным. Именно об этом и говорил Селику старый араб, предупредив его, что если погода на следующий день не переменится, он вынужден будет вернуться на запад, чтобы добраться до ближайшей земли. Где они встретят ее? На широте Сахора, Маската или дальше к северу, у входа в Ормундский залив или к югу у берегов Индийского океана, на широте мыса Рас-эль-Хат. Сирик счел своим долгом сообщить Жуэлю о намерениях хозяина Бербера. «Пусть будет так», — ответил молодой капитан. «Вплоть до ночи не произошло ничего нового. Даже в ту минуту, когда солнце садилось, оно не послало ни одного луча и не попыталось пробиться сквозь густой туман. Между тем дождь почти перестал и был незаметен, как тончайшие брызги волн. Не предвещало ли это изменений в состоянии атмосферы? Да и ветер успокоился. Только изредка чувствовались его легкие дуновения. Тригумен, смочив руку в воде и подняв над головой, ощутил слабый ветерок с востока. «Ах, если бы я был на прекрасной Амелии, — думал он, — среди великолепных берегов Ранса, я бы знал, что делать». Но уже много времени прошло с тех пор, как прекрасная Амелия была продана на дрова, и Бербера плыла не среди великолепных берегов Ранса. И Жель со своей стороны сделал такое же наблюдение, как и Жильдас Тригумен. Кроме того, ему показалось, что в тот момент, когда солнце скрывалось за линией горизонта, оно выглянуло в прореху туч, словно любопытный, подсматривающий в дверную щелочку. Несомненно, и Пьер Серван Мало перехватил этот мимолетный луч, потому что глаза его сверкнули в ответ лучом ярости. Наступил вечер. Так как провизия осталась едва на сутки, все поужинали очень скромно. Необходимо было добраться до земли на следующий же день, если только Бербера не удалилась слишком далеко от берега. Ночь прошла спокойно, волнение быстро улеглось, как это часто бывает в узких заливах. Ветер, дувший с востока, мало-помалу заставил перейти на правый галс. Хозяин, не зная положения судна, выполнил совет Джоэля, переданный через Селика, и яхта легла в дрейф в ожидании дня. К 3 часам утра небо полностью очистилось от густого тумана, и в предрассветной мгле засверкали последние созвездия. Все предвещало возможность удачного наблюдения. В самом деле, с наступлением зари солнечный диск появился на горизонте во всем своем великолепии. Увеличенный от преломления света пунцовый в низких слоях воздуха, он рассеивал ослепительные лучи по всей поверхности залива. Жильдас Тригумен приветствовал солнце, вежливо сняв свою лощеную шляпу. Ни один парс, ни один гебр не встретил бы дневное светило с большим благоговением. Легко себе представить, какой переворот произошел в умах, с каким нетерпением пассажиры и моряки ждали момента наблюдения. Арабы знают, что европейцы умеют точно определить местоположение корабля даже вдали от берегов. Естественно, их очень интересовало, находилась ли Бербера еще в заливе или была отброшена к мысу Рас-эль-Хат. Между тем солнце поднималось все выше, на изумительном чистом небе не было ни облачка, и молодой капитан решил, что теперь-то он определит широту. Перед самым полуднем Жуэль начал свои приготовления. Антифер стоял подле него, стиснув зубы, со сверкающим взором, не говоря ни слова. Жильдас Тригумен, покачивая своей большой головой, держался справа, Саук немного позади, Селик по левую сторону. Все приготовились следить за предстоящей операцией в малейших ее деталях. Жуэль, упершись ногами в палубу, взял секстант в левую руку, уверенным движением направил трубу на горизонт. Судно слегка покачивалось на едва заметных волнах. Высота была определена. «Готово», — сказал Жуэль. Затем, сверившись с показаниями на дугообразной шкале, он спустился в каюту, чтобы сделать вычисления. Через 20 минут он поднялся на палубу и сообщил результаты наблюдения. Бербера находилась под 25 градусом северной широты. Следовательно, судно находилось в 3 минутах к северу от широты острова. Для довершения операции оставалось измерить часовой угол. Нет, никогда еще время не тянулось так медленно для дядюшки Антифера, Жуэля, Тригумена и Саука. Им казалось, что желанный момент никогда не наступит. но он наступил, между тем, как Бербера в соответствии с указаниями Жуэля подалась немного к югу. В половине третьего молодой моряк сделал несколько определений высот, а Тригомен отмечал время по хронометру. Произведя необходимые вычисления, Жуэль нашел долготу — 54 градуса. Следовательно, судно находилось на одну минуту к востоку от разыскиваемого острова. В ту же минуту раздался крик. Один из арабов указал на чернеющую вдали бесформенную возвышенность приблизительно в 2 милях к западу. «Мой остров!» — закричал дядюшка Антифер. Да, это мог быть только его остров, так как никакой другой земли вокруг не было видно. И тут малуинец стал бегать взад и вперед, жестикулировать, метаться, словно в припадке виттовой пляски. Жельдасу Тригомену ничего не оставалось, как попытаться успокоить его в своих могучих объятиях. Судно сейчас же повернуло к замеченным скалам. Благодаря легкому восточному ветерку, надувавшему паруса, достаточно было и получаса, чтобы добраться до острова. И действительно, ровно через 30 минут судно достигло цели. Принимая во внимание отрезок пути, пройденный с момента наблюдения, Жель убедился, что положение острова в точности соответствовало координатам, указанным Камиль-Пашой. Он лежал на той самой широте, которую завещал Томас Антифер своему сыну. 24 градуса к северу от экватора и на той самой долготе, привезенной в Сен-Мало Бен-Омаром, 54 градуса к востоку от парижского меридиана. И во все стороны горизонта, насколько хватало глаз, расстилался только безграничный простор Оманского залива. Эти иностранцы. К чему такое длинное путешествие, такие расходы, такие трудности? Нанести на карту эти скалы, определить их положение в море? Кто поверил бы такому объяснению? Все выглядело настолько странно, нелепо, что походило на затею каких-то безумцев. Но если у дядюшки Антифера и проявлялись некоторые признаки помешательства, то этого никак нельзя было сказать о Жуэле и Тригомене. Они-то уж, во всяком случае, были в полном уме. И тем не менее, они принимали деятельное участие в этих загадочных исследованиях. Да к тому же еще и 2 египтянина замешались каким-то образом в эту авантюру. Поведение иностранцев еще больше усилило подозрения Силлика, и он приготовился высадиться на остров и следовать за ними по пятам. Но Пьер Серван Мало жестом показал Жуэлю, что это нежелательно, и тот сказал Силлику: «Вам незачем сопровождать нас. Переводчик здесь не понадобится. Бен-Омар говорит по-французски, как прирожденный француз». «Хорошо», — вынужден был ответить Силлик. Как не разбирала досада полицейского агента, он не захотел затевать спор по этому поводу. Он нанялся в услужение дядюшке Антиферу и должен был до поры до времени исполнять все его приказания. Вот почему Силлик уступил, сохранив за собой право вмешаться в дело вместе со своими людьми, если, вернувшись из разведки, иностранцы принесут какие-нибудь вещи на борт Берберы. Было около 4 часов дня, еще не поздно, чтобы успеть вырыть 3 бочонка, если они находились в указанном месте. А в этом малуинец не сомневался. Условились, что Бербера будет ждать в бухте. С помощью Силлика хозяин яхты предупредил Жуэля, что простоит на якоре только до 6 часов. Запасы провизии почти иссякли. Необходимо воспользоваться попутным восточным ветром, чтобы к рассвету вернуться в Сахор. Дядюшка Антифер не возразил ни слова. Ему хватит времени для благополучного завершения операции. Да и что его могло задержать? Ведь не понадобится обходить весь этот остров и прорывать метр за метром. В письме было ясно указано, что клад находится на южной оконечности, у подножия скалы, которую легко распознать по начертанной на ней монограмме двойному «К». С помощью кирки нетрудно будет вырыть три бочонка, и дядюшка Антифер без всяких затруднений сможет докатить их до судна. Понятно, он предпочел бы действовать без свидетелей, за исключением Беномара, присутствие которого предписано завещанием, и его клерка Назима, поскольку экипаж Берберы вряд ли будет интересоваться содержимым этих бочонков, трудности возникнут только при возвращении каравана в Маскат. Но об этом еще будет время позаботиться. Дядюшка Антифер, Жильдас Тригумен и Жуэль с одной стороны, Беномар и Назим с другой, начали подниматься по склонам острова, средняя высота которого над уровнем моря не превышала 150 футов. Синьги стаями разлетались при их приближении, выражая пронзительными криками свое негодование против вторжения этих незнакомцев в обжитое ими место. Кто знает, быть может, после короткого пребывания Камиль-Паши человеческая нога больше не ступила на эту землю. Малуинец нес на плече кирку, не пожелав никому ее доверить. Тригумен вооружился заступом, Жуэль вел всех по компасу, держа его перед глазами. Нотариусу стоило больших усилий не давать Сауку вырваться вперед. Ноги у Беномара все еще дрожали, хотя под ним уже и не качалась палуба. Но читатель не удивится, если мы скажем, что он вполне овладел собой, обрел свой прежний ум, забыл о тяготах путешествия и даже не думал о предстоящих испытаниях на обратном пути. Ведь именно на этом острове находился тайник, представлявший для Беномара величайший соблазн, и, конечно, думал он, если Сауку удастся захватить сокровище, он не откажется выдать завещанный процент, хотя бы для того, чтобы купить его молчание. Почва была довольно каменистой, идти было нелегко. Чтобы добраться до центральной части острова, приходилось огибать труднопроходимые возвышенности. Достигнув самой высокой точки, путешественники увидели Берберу с развивающимся по ветру флагом. Отсюда открывались очертания всего острова. Кое-где торчали высокие скалы, и среди них была одна с погребенными у ее подножья миллионами. Ошибки быть не могло, завещание ясно указывало, что она расположена на конце южного склона. С помощью компаса Жуэль вскоре отыскал это место. Острый мыс, похожий на длинный язык, был окаймлен белой пеной прибоя. И снова молодой капитан подумал с болью в сердце, что богатство, зарытое под этими скалами, воздвигнет непреодолимую преграду между ним и его невестой. Никогда ему не удастся сломить упрямство дяди. И его охватило желание, дикое желание, которое он с трудом подавил, повести своих спутников по ложному пути. Что касается Тригумена, то его раздирали два противоположных чувства. Боязнь, что Жуэль и Эногат не смогут пожениться, и опасение, что его друг Антифер сойдет с ума, если не получит наследство Камиль-Паши. И в ярости он с такой силой ударил заступом по гранитной почве, что вокруг так и брызнули осколки. «Эй, ты там, лодочник, какая муха тебя укусила?» — закричал Антифер. «Никакая, никакая», — ответил Жильдас Тригумен. «Сделай милость, побереги такие удары для настоящего дела». «Поберегу, старина». Маленькая группа, следуя вдоль южного склона, вскоре приблизилась к мысу, от которого ее отделяло теперь не более 600 шагов. Впереди держались дядюшка Антифер, Беномар и Саук. Они ускорили шаг, словно притягиваемые к скале золотым магнитом, который властвует над людьми. Они задыхались. Казалось, они чувствовали запах сокровищ, втягивали его в себя, дышали им. Казалось, они были пропитаны атмосферой миллионов и упали бы, задохнувшись, если бы это наваждение исчезло. Через 10 минут путешественники достигли мыса, заостренный конец которого терялся в море. Именно здесь надо было искать скалу, которую Камиль-Паша пометил двойным «К». И тут немыслимое возбуждение дядюшки Антифера достигло такой крайней степени, что он потерял сознание. Если бы Жильдас Тригумен не подхватил его на руки, он упал бы, как подкошенный, Только судорожные подергивания показывали, что он еще жив. «Дядя, дядя!» — закричал Жуэль. «Мой друг!» — простонал Тригомен.